пахло морем, а крикливые морские птицы спали. Изредка какая-нибудь кричала спросонья в кустарнике. «Ты счастлив?» — спросила Марфенька, останавливаясь и заглядывая Яше в лицо. «Очень. А ты?» «Ох, я, наверное, самый счастливый человек на всей планете. Больше уж некуда быть счастливым, понимаешь?» «Яша, скажи, я хочу знать. Я имею право, наконец. Ты...» «Марфенька, я все скажу тебе после перелета. Разве ты знаешь, что я хотела спросить?» «Знаю», — серьезно подтвердил Яша. «А поцеловать ты меня можешь до перелета?» Они до самого рассвета бродили у моря и целовались. Утром можно было спать сколько хочешь. Они были свободны до 4 часов дня. И, конечно, Яша не выдержал и сказал Марфеньке все, что ей так хотелось услышать. И, конечно, утром ни он, ни она не уснули ни на 1 час. На стартовой площадке было тесно и весело, как в праздник. Огромный качающийся воздушный шар придавал какую-то особую торжественность проводам, и Марфеньке почему-то вспомнилась Москва, Красная площадь, елки у зубчатой кремлевской стены, толпы народа. Кто-то жал аэронавтам руки, кто-то желал удачи, председатель Брунского исполкома, кажется, произносил речь, а какая-то старуха стала громко и жалобно причитать, что было, пожалуй, несколько неуместно. И все покрывал тоскливый, пронзительный крик чаек. Христина порывисто обняла Марфеньку, которая в синем комбинезоне, на меху и кожаном шлеме выглядывала заправским пилотом. «Береги себя!» — шепнула Христина, подбородок ее задрожал. «Буду осторожна, не волнуйся!» Марфенька крепко поцеловала ее в губы и на момент почувствовала себя виноватой за свое непомерное незаслуженное счастье. «Не волнуйся, милая!» — повторила она ласково. «Все будет хорошо!» «Христина Савельевна сегодня придет ко мне ночевать. Не так тоскливо вдвоем будет!» — услышала Марфенька голос Васы Кузьминичны и, обернувшись, поцеловалась и с ней. «Ну, все, кажется, готово». В Марфенькином планшете карта Каспийского моря, задание на полет и удостоверение, что она является командиром-пилотом аэростата. Вместе с Иваном Владимировичем и Элизой, тоже одетыми в меховые комбинезоны, Марфенька взбирается в гондолу. Последний взгляд на снасти и приборы, на мешки с балластом, укрепленные с наружной стороны гондолы. «Выдернуть поясные!» Это кричит стартер. Ох, Христина все-таки плачет. Ну зачем она плачет? Марфенька будет летать всю жизнь. Сразу после перелета через Каспий начнется подготовка к полету в стратосферу. И Христина будет каждый раз лить слезы. Вот чудачка, славная, дорогая, родная чудачка. Аэростат отпущен. Гондола еле заметно отрывается от земли. Школьники кричат «Ура!». Марфенька быстро развязала мешок с песком. Первый мешок балласт. Люди вокруг гондолы расступились и вдруг начали быстро уходить в сторону и вниз. Аэростаты плыли бок о бок. Можно было переговариваться, чем занимались главным образом оба пилота. Солнце, коснувшись краешка земли, бросило на аэростаты свой отблеск, и они вдруг сделались похожими на 2 пунцовых детских шарика, которые упустили в небо. «Марфенька, а ты выбрала лучшую долю!» — радостно заметила Лиза. Ей и страшно было немножко с непривычки, и дыхание у нее захватывало от восторга. Ночью аэростаты отошли друг от друга далеко. Марфеньке ужасно хотелось спать. Совсем малая плата за вчерашнюю ночь. Утром, когда безбрежное зеленоватое море засверкало на солнце, сонливость ее прошла. Яшин аэростат то скрывался, то появлялся в голубой дымке над горизонтом. Полет совершался пока удачно. В 10 часов утра Марфенька занесла в бортовой журнал. «Высота 500 м. температура 2 градуса.